Михаил Пухов. Виртуальный человек. Знакомство Сергея Вольского с научной фантастикой началось с «Машины времени» Г. Уэллса. Оно-то и причинило всю эту историю. Причинило одно из его словесных изобретений. Я как-то ему рассказал, что во многих словах дремлют значения, которые пробудятся только в будущем, а пока ожидают своего урочного часа. Он ухватил мысль на лету и заявил, что будущее — именно такое слово. Смысл будущего — будить что-то в настоящем, в частности, будить тайный смысл дремлющих до поры до времени слов. С тех пор Сергей изо всех сил способствует этой функции будущего, отыскивает в словах новые или забытые смыслы. Как же он может теперь сказать «послужило причиной»? Он употребляет исключительно глагол «причинять». Главная деятельность Сергея в том, что он с детства постоянно что-то изобретает. Безумные идеи и тоже безумные, но вполне материальные устройства. Изобретает он дома, а чем занимается на работе, непонятно. «Делаю диссертацию», — говорит он, причем таким тоном, будто это необычайно противное занятие, никак не связанное с другим, куда более полезным. Полезные дела он делает так. Внезапно его осеняет мысль, и он принимается ее воплощать. Он берет несколько дней за свой счет, запирается дома, уходит в люк, как он выражается, и никого к себе не пускает. А потом зовет меня показать, что же он такое придумал, и очень любит, когда я задаю наводящие вопросы. По-моему, он гениален, и его изобретения, как правило, безумны, настолько безумны, что на них не сделаешь даже крохотной заметки для областной газеты. К тому же он человек увлекающийся, не успеешь из его невнятных объяснений сообразить, что к чему, как он уже разбирает только что собранную уникальную установку, желает в ней что-то усовершенствовать. Совершенствование сводится к тому, что он придумывает нечто совершенно другое и новое. И поскольку ничего не записывает, то все его изобретения так и остаются в туне, пропадают для человечества. Вот я однажды и подсказал Сергею, что он с его увлекающейся натурой и безумным воображением должен еще до воплощения своих идей в металле, пока они не остыли, излагать их на бумаге, хотя бы в виде научно-фантастических рассказов. Он признал мою правоту, но сообщил, что никакой фантастики не только никогда не писал, но и не читал, ибо у фантастов, по его мнению, примитивное воображение. Я возразил: как можно судить о том, чего не знаешь? Разве это логично? Сергей согласился, что не очень логично, и попросил что-нибудь прочитать. И тут же получил он сборник рассказов о машине времени. Открывался он, естественно, уэллсовским шедевром. С этого все и началось. Произошло неожиданное. Проглотив книгу, Сергей ушел в люк на целый месяц. Даже отпуск взял не за свой счет, а очередной. А через месяц позвонил, и спустя еще 15 минут я был у него. За месяц его комната, он живет один в однокомнатной квартире на втором этаже, значительно преобразилась. Посреди нее стояло нелепое сооружение, цилиндр диаметром в метр, высотой в рост человека. Был вечер, ярко горела люстра, высветляя детали сооружения. В стенке цилиндра угадывалась плотно закрытая дверка. От разъема, расположенного с ней рядом, отходил кабель к черному металлическому ящику с большим красным тумблером. Отсюда провод тянулся к настенной розетке. Сам цилиндр, по всей видимости, был сверху открыт. На это указывала прислоненная к нему короткая лесенка-стремянка. Сергей сидел на диване и с радостью наблюдал, как я разглядываю его творение. потом протянул мне какую-то книгу, в которой я узнал тот самый сборник фантастики. «Поднимись по стремянке», — предложил он. Я так и сделал. «Погляди вниз». Я опять последовал его совету. Внутри цилиндра, несмотря на яркое освещение, стояла тьма. Оттуда веяло холодом. Казалось, там начинается бездонный колодец. «Брось ее туда», — приказал Сергей. Я повиновался. Книга начала падать, зашелестела страницами и тут же скрылась из глаз. «Но ведь там внизу люди», — изумился я. «Там квартира на первом этаже. Куда же она делась?» «Квартира?» — он удовлетворенно улыбнулся. «А куда она могла деться?» «Собственно, я имел в виду свою любимую книгу. Она летит в прошлое», — без тени смущения объяснил он. «Летит в прошлое, набирая скорость. Я ее прочитал. Весь бред о машине времени, который ты мне подсунул. Лишь Уэллс достоин внимания. Остальные не поняли ничего». «А ты?» Я спустился по лесенке, сел в кресло напротив дивана. «Я ее сделал», — заявил он. «Правда, я предпочитаю другой термин». «Какой же?» «Шахта времени». «Пожалуй, пропасть было бы еще лучше», — заметил я, вспомнив бездонную тьму внутри цилиндра. «Но шахта тоже сойдет. А может, ты все-таки объяснишь?» «Конечно», — сказал Сергей. «Для этого я тебя и позвал. Единственная проблема, как ты понимаешь, — перемещение в прошлое. О путешествиях в будущее думать нечего. Каждый из нас совершает такое, что называется своим ходом. А как этот ход ускорить, известно. Субсветовой полет, сильное гравитационное поле, анабиоз. Я начал с информации. Она, как ты догадываешься, распространяется не только в будущее, но и в прошлое». «Что ты говоришь?» — не согласился я. «Как послать сигнал в будущее, понятно. Написал на заборе. Здесь был Вася. И пошел. И сигнал тоже пошел. Но в будущее, никак не в прошлое». «Нет, в обоих направлениях», — возразил Сергей. «Ты сам знаешь, смысл будущего — будить что-то в настоящем. Все зависит только от свойств приемника. Так существо, живущее в обычном времени, увидев твой забор дважды, до и после появления надписи, сделает однозначный вывод. Между этими двумя наблюдениями у забора был некто, называющийся Васей. Существо воспримет эту информацию и понесет ее с собой по ходу времени». «Понятно. Я, по крайней мере, тоже всегда так делаю. Теперь представь себе существо, живущее в обратном отношении к нам времени. Вообрази, что оно также дважды побывало у забора. Сначала после появления надписи, потом до. Оно, как и первое существо, сделает не менее однозначный вывод. Между наблюдениями к забору наведался некто по имени Вася. Приняв эту информацию, существо унесет ее в прошлое, против хода нашего времени. Заметь, в каком направлении движется во времени сам Вася. В обоих случаях не играет никакой роли. Единственное условие для передачи информации – по ходу или против хода времени. Наличие адресата, живущего, соответственно, в прямом или обратном времени. Допустим, а дальше? Примерно так обстоит дело и с материальными телами, продолжал объяснять Сергей. Чтобы отправиться в прошлое, необходим пустяк, устройство, которое перевело бы тебя в обратное время. Оно перед тобой, называется шахта времени. Почему именно шахта? Догадался спросить я. Оно работает как шахта или колодец. Представь себе, что ты встал на край колодца и прыгнул вниз. Что с тобой произойдет? Ты будешь падать, пока не достигнешь дна. Так тело, брошенное в шахту времени, с постоянным ускорением летит в прошлое. И значит, моя книга... Да, кивнул он, туда ей дорога. Прекрасная судьба для книг с таким названием. Он посмотрел на настенные часы. Сейчас она в 19 веке. «Нет, в 18-м». «А как мы ее оттуда вернем?» — поинтересовался я. «До каких пор она будет падать?» Он пожал плечами. «Видимо, до большого взрыва. Дальше ведь падать некуда. За большим взрывом никакого времени нет. И почему ты считаешь, что можно вернуть вещь, которую ты своими руками бросил в бездонный колодец?» «Значит, ты...» — начал я, но сдержался. «Я всегда считал, что ты гений по части новизны. Но объясни, какова полезность твоего изобретения? Чем оно лучше печки, в которой можно без всяких затей сжечь мою любимую книгу?» «Ошибаешься», — возразил он. «Конечно, вначале так и было, но за последнюю неделю я ее сильно усовершенствовал. Раньше шахта была бездонной, она могла лишь переводить предметы в обратное время. Теперь это совмещенное устройство, как, скажем, телефонная трубка. Я сделал приставку, которая выполняет противоположную функцию, извлекает предмет из обратного времени и переводит в прямое. То есть работает, если продолжить нашу аналогию, примерно как дно колодца. Это устройство я назвал подхватом». Он показал на дверку в центре цилиндра. «Здесь появляются предметы, выловленные из обратного времени». «И значит, моя книга?» — обрадовался я. Он отрицательно мотнул головой. «Нет, поскольку подхват находится в настоящем, он, естественно, способен ловить предметы только из будущего, и он пока не включен». Сергей показал на черный ящик с красным тумблером. «По моим расчетам, он жрет уйму электричества, ведь объекты, падающие из будущего, приобретают большую скорость. Если момент входа в шахту отделен от нас значительным сроком, мощности подхвата может вообще не хватить. Падающий объект или субъект пробьет дно шахты и продолжит свое путешествие в прошлое». Он встал и подошел к тумблеру. «Сейчас я включу подхват, и ты увидишь его в действии. Собственно, настоящие путешествия в прошлое станут возможны именно с этого момента». «Погоди», — попросил я, — «как же можно будет остановиться в прошлом? Ведь в прошлом подхват еще не был включен». «Верно», — усмехнулся он, — «путешествовать можно только в то прошлое, которое начинается сегодня, когда я завершил установку, вернее, когда я включу подхват». Он громко щелкнул тумблером. Черный ящик низко загудел и затрясся. Лампы на миг погасли и тут же вспыхнули снова, но уже в пол накала. В комнате стало полутемно. «Все готово к приему гостей!» Глаза Сергея таинственно блестели. «Но кто может воспользоваться твоей установкой?» «Любой, кто спустя некоторое время окажется в этой комнате», — объяснил он. — «Он поднимется по лесенке, шагнет в шахту, начнет падать в прошлое и выйдет из этой вот дверцы сейчас, в настоящий момент, поскольку окажется на подхвате». — «Так», — сказал я, — «значит, мы с тобой собираемся сидеть здесь и ловить на подхват всех, кто в будущем проникнет в твою комнату и догадается прыгнуть в шахту. Но откуда возьмутся такие люди? Или хотя бы один такой человек?» Сергей покровительственно усмехнулся. «Он перед тобой! Да-да! Для этого я тебя и пригласил! Тебе суждено стать свидетелем уникального эксперимента! Через несколько минут, не отговаривай, я твердо решил! Я поднимусь по этим ступенькам, шагну в шахту и полечу в прошлое! А подхват вернет меня в обычное время, и ты увидишь перед собой сразу двух одинаковых Сергеев Вольских!» Он счастливо, совсем по-детски засмеялся. «Одного, который сейчас перед тобой, и второго, который совершил путешествие в прошлое, из будущего в настоящее. И поскольку я обязательно это сделаю, а подхват включен, значит, он меня уже подхватил. Значит, второй я уже здесь. Прошу вас, маэстро!» Он торжественно распахнул дверку. Внутри оказалось пусто. Сергей медленно прикрыл дверку и повернул ко мне растерянное лицо. Последовала пауза. «Может, ты чего-нибудь не учел?» Не выдержал я, наконец. Он отрицательно мотнул головой. «Или...» По спине у меня пробежала неприятная дрожь. Мощность подхвата все-таки недостаточно, чтобы выловить тебя из обратного времени?» «Нет», — размышляя, произнес он, — «на полчаса его хватит с гарантией. Я просто не успею набрать большой скорости. Просто значит...» Его лицо прояснилось. «Какая-то причина помешает мне через несколько минут шагнуть в шахту, и я не полечу в прошлое. Вот он меня и не подхватит. Но что это за причина?» — вновь задумался он. Я невольно рассмеялся. Он посмотрел на меня недоуменно. «Кажется, я нашел эту причину», — объяснил я. «Ведь твой подхват тебя не поймал, это очевидно. Какого же дьявола ты, рискуя жизнью, полезешь в свою шахту, заранее зная, что подхват тебя не подхватит? Ясно, не полезешь. Логично?» Он смотрел мимо меня, просчитывая варианты в уме. «Нет, логика здесь ни при чем. Это субъективная причина, а нужно отыскать объективную. Ведь я решил туда полезть и решил твердо. Нет, это не то, не то».